А проще говоря, надо знать свою выгоду. Все длинные тирады чинуши можно было смело свести к одному: сколько я готов заплатить. У меня нет денег, сразу честно признался я, но я могу помочь рисковым людям. Скажем так, сильно снизить их риск до отплытия. Вы можете организовать спокойный рейс. Могу, кивнул я, в той части, которая не зависит от Сихаймаря. Неужели и от самого ловца воров сумеете защитить? В голосе чинуши слышалось явное недоверие. Всему есть свой предел, пожал плечами я. Но и с ловцом воров можно договориться. Он человек, как и все мы. Видно, плохо вы его знаете, раз так говорите, рассмеялся чинуша. Про него и его угрозы Скчева только не рассказывает. И рассказывают люди, достойные доверия. Да и слова им есть чем подтвердить. Выбитыми зубами, сломанными ребрами, расплющенными носами, а то и похуже чем. Ловец воров в последнее время совсем озверел. Часто сам ходит на дела, и если уж кто ему попался, тот редко когда живым домой возвращается. И все равно, я уверен, можно договориться и с ним. Да и вряд ли так уж повезет тем, с кем я отправлюсь в Баткубе, что они нарвутся на самого ловца воров. Чинуша сложил руки перед лицом, неприятно напомнив мне Баргиульфа. Он смерил меня оценивающим взглядом, явно прикидывая про себя, насколько стоит верить моим словам, а после кивнул самому себе. Лады, по рукам. Через 2 часа приходи сюда. Пойдем с тобой к одним хорошим ребятам, что нынче собираются махнуть через Сихаймаря в Баткубе. Я здесь подожду, ответил я, поудобнее устраиваясь в кресле. Сиди, не стал настаивать чинуша, а я пока в конторе подежурю. За народные-то деньги. Он неприятно усмехнулся и вышел в обитую выленившим черным плюшем дверь. Вернулся он спустя 40 минут. Я настроился ждать его 2 часа и сделал вид, что задремал. Чинуша подошел ко мне, легонько потрепал по плечу. «Вставать пора», — сказал он с особенной уголовной ехидцей. Я был уверен, что он еще и шуточку какую-нибудь отмочит, однако от этого чинуша воздержался. «Нас уже ждут, ты говорил про 2 часа». Я поднялся из кресла, потянулся с таким видом, будто чинуша на самом деле разбудил меня. «Ну мы быстрее обернулись», — пожал плечами он. Быстро скинув на рукавники и пенсне, чинуша нацепил потертый пиджачок, а на голову приладил кепку. Если бы не хорошо знакомая мне манера держаться, его и не отличить было бы от простого городского обывателя, возможно, знававшего и лучшие дни, но достаточно чистого и опрятного. Мы вышли из конторы, и чинуша повел меня через порт. Он даже запирать двери своей заготрыбы не стал, ничего особенного или ценного там точно не хранилось. А если кому-то понадобится колченогий столик, старые кресла и вытоптанный ковер, то ими он вряд ли сильно дорожил. Мы шагали через дневную толчею порта. Нам снова пришлось активно работать локтями, пробивая себе дорогу. При этом мы оказались очень близко друг к другу. Именно это мне и было нужно. Я снова сунул руку под куртку, как можно осторожнее извлек из кобуры револьвер. В следующую секунду ствол его уперся в ребра идущего рядом чинуши. «Спокойно», — велел ему я. «Ответишь на мои вопросы, и я не стану стрелять». «Ждал я чего-то такого», — усмехнулся тот. «Что ж, хозяин, барин, задавай свои вопросы. С чего это ты так легко решил свести меня с нужными людьми? Ай, да кто же не знает товарища Ратимира, стража революции?» Казалось, чинуша сейчас всплеснет руками, но, видимо, упирающийся в ребра ствол револьвера заставил его воздержаться от резких движений. «Ты ведь очень близко подобрался к моей лавочке заготрыбы, а потом тебя вызвали в столицу, и тут ты возвращаешься обратно в Хаджитархан, да еще просишь переправить тебя в Баткубе. Ты не пошел к местным стражам, значит, дело у тебя секретное, и значит, они предупреждены, и тебя выпустят из города». «Значит, обещание свое ты точно сдержишь, рейс с тобой на борту будет безопасным». «Все верно», — заявил я, убирая оружие. «Рад, что ты поверил мне». Чинуша заметно расслабился. К нему вернулась изрядная толика былого ухарства. Вот только стала она какой-то совсем уж наигранной. «И не стоило мне пушкой в бок тыкать», — буркнул он. «Я бы и так тебе все выложил, если б ты меня по-хорошему спросил». На это я ничего отвечать не стал. В крепком, но очень уж ржавом сарае нас уже ждали. Внутри стояли какие-то длинные ящики без маркировки. Дальняя дверь явно вела к крытому причалу. С такого очень хорошо незаметно отправляться ночью в плавание. 5 человек стояли по углам сарая. Один сидел прямо на ящиках. Они ничем не отличались от других моряков из порта, те же засаленные куртки с откинутыми капюшонами, распахнутые на груди бушлаты, свободные парусиновые штаны, тяжелые ботинки, на поясах, складные ножи. Однако я был уверен, что где-то тут припрятано и оружие посерьезней. На всякий случай. И кого ты нам привел, хвост? Поинтересовался тот, кто сидел на ящике. Пассажира до Баткуби, ответил мой провожатый. Мне стало интересно, хвост, это его имя, или прозвище, и что мы получим за него. Спокойное плавание до самого Красного Города, теперь уже ответил я. Звучит грозно, усмехнулся человек, сидящий на ящике. И я даже знаю, кто ты такой, и почему говоришь о спокойном рейсе до Баткуби. Но что, если мне этого мало, а, хвост, интересно, неужели я был насколько широко известен среди уголовного элемента Хаджитархана, что меня тут едва ли не каждая крыса в лицо узнает. Повтори, что ты сказал мне насчет ловца воров, попросил меня хвост. Весь форс окончательно слетел с него. Он, скорее всего, хотел выручить что-то с моряков, плывущих в Баткубе, но понял, что вполне возможно ошибся на этот счет. Я сказал, что он такой же человек, как и все, и что с ним можно договориться. Многие пробовали, заметил человек, сидящий на ящике. Да только ни у кого не получилось. Последнего, насколько я помню, он прогнал по улицам плетьми, а после отрезал обе руки по локоть и вырвал язык. А ведь человек был всего-навсего посредником от деловых людей. Ничего дурного не сделал. Но ведь и страж еще с ним не разговаривал, заметил я. В общем, вы тут договариваетесь, как-то сразу заспешил хвост, а я пойду, пожалуй. Свою часть работы я сделал, верно. Теперь дело уже за вами. Как вы там договоритесь, меня не трогает. По его многословности я понял, что-то тут нечисто. Видимо, к похожим выводам пришел и человек, сидящий на ящике. Он кивнул своим морякам. Один из них шагнул было к двери, собираясь не дать хвосту покинуть сарай. Однако хвост оказался проворней. Он прошмыгнул мимо здоровенного моряка и буквально ввинтился в полуоткрытый дверной проем. Моряк шагнул было вслед за ним, чтобы изловить уже на улице, но не тут-то было. Металлическая дверь сарая распахнулась настежь. Хвост влетел обратно, врезавшись в верзилу моряка. Оба не удержались на ногах, покатились по полу. А в сарай уже врывались стражи с револьверами на изготовку. Не прошло и четверти минуты, как всех нас взяли на прицел. А следом в сарай медленной походкой вошел ловец воров. Как всегда, каждый шаг его сопровождался цоканьем трости с серебряной рукояткой. Я неплохо знал этого человека. Он даже предлагал мне перейти в угрозыск, которым руководил. Однако я предпочел отказаться. Было в нем что-то отталкивающее. Вроде бы самый обычный гражданин, среднего роста, со старомодными, завитыми усами и бородкой, отпускающие сильно поредевшие на макушке волосы подлиннее. Это могло бы показаться даже смешным, если бы речь не шла о ловце воров. Кожанки он предпочитал длинное пальто с меховым воротником и еще более старомодный, чем его завитые усы, пелериной. Он сильно хромал, припадая на правую ногу, и опирался на трость. Однако, когда нужно, бегал ничуть не медленнее здоровых товарищей. Хотя хромота его явно была непритворной. К примеру, за столом он всегда сидел, вытянув правую ногу вперед. «Так-так-так», — проговорил ловец воров, — «и кто у нас тут? Хвост. И куда это привел нас хвост? А, человек, сидящий на ящике, даже не пошевелился». Понятно было, что ни он, ни его моряки не успеют достать припрятанное оружие. Стражей тут 10, не считая самого ловца воров, и все люди в сарае под прицелом их револьверов. Одно неверное движение, и ты покойник. Уж что-то, а стрелять мои товарищи, или уже бывшие товарищи, умеют отлично. Тут взгляд ловца воров наткнулся на меня. Он замер, словно позабыв об остальных. Ледяные глаза его шарили по моему лицу. Начальник хаджитарханского угрозыска явно не понимал, как ему реагировать на меня. Мог бы и предупредить, что работаешь тут, сказал он, наконец. Я этих ребят, конечно, по твоей старой наводке разрабатывал, но не знал, что ты продолжаешь делать то же. Или может, я вовремя пришел. Я сделал несколько аккуратных шагов, подойдя вплотную к нему. Заговорил быстро и тихо, чтобы меня мог услышать только сам ловец воров. Я не могу пока всего объяснить. Я и сам мало что знаю. Но скажу сразу, работаю не над этой мелочью. Мне надо в Баткубе, там, возможно, сейчас что-то затевается. Для этого меня вызвали в столицу. С этим заданием отправили обратно. У меня есть документы, железные бумаги, подписанные самим товарищем Гамаюном. Но он же велел мне не особенно ими размахивать, поэтому и приходится прибегать к помощи этих вот. Я неопределенно мотнул головой за спину, туда, где сидел на ящике предводитель контрабандистов. «В Баткубе сейчас такая каша заваривается», — отвечал мне ловец воров, «что лучше оттуда подальше держаться. В тамошнем национальном конвенте мутят воду кацуолцы. Активизировались мусаватисты и дошнаки. Все говорят о том, что будет большая резня. И это при том, что на город из-за Талыша наступают бейлики, а в обход Сихаймаря – несколько князей Великой Степи. Народная власть там неизвестно на чем держится. И стражи, говорят, не справляются давно с ситуацией. Да и осталось тех стражей, по пальцам пересчитать можно. Баткубе наводнен оружием, оно там даже не у каждого второго, а у каждого первого. Подростки щеголяют с револьверами и кинжалами. И эти вот, кстати, тоже оружие туда везут. И патроны. Значит, они там попадут в руки стражей, а не бандитов. Мне нужно попасть в Красный город, ловец воров. Очень нужно. Попадешь, раз так уж нужно, неприятно осклабился тот. Я телеграфирую в Баткубе о вас, пускай вас там берут. Им, и правда, оружие с патронами больше пригодятся. Опять же выяснит, кому именно их везли. Славная операция выйдет. Я отступил на шаг от него. Протянул руку. Ловец воров кивнул мне. Стянул с правой ладони кожаную перчатку и крепко пожал мою руку. Однако я не спешил отпускать его. И еще одно, решился я. К тебе могут прийти люди из стражи или даже представители народной власти. Не знаю даже кто. И они станут называть меня предателем и врагом народа. Не верь им. Гниды какие-то окопались на самом верху. Но я делаю все, чтобы вывести их на чистую воду. Им это не нравится, вот они и отправляют своих людей за мной. Передави всех гнид, товарищ Ратимир, ответил на это ловец воров. А сам не сможешь, зови меня. Я тебе всегда в этом деле помогу. Очень уж люблю всякую контру давить. Я запомню, кивнул я. Надо будет, позову. Я отпустил его пальцы. Ловец воров надел перчатку обратно. Махнул своим людям. Уходим отсюда. Здесь уже работает наш товарищ. Он первым направился к выходу. Трость его мерно цокала по бетонному полу. Напоследок он набернулся и, неприятно усмехнувшись, сказал: «А ты, хвост, поосторожнее теперь, за здоровьем следи». Я был уверен, что незадачливый чинуша, сдавший меня ловцу воров, еще до захода солнца отправится в последнее плавание под одним из пирсов. К ловцу воров действительно пришли, застав тот редкий час, когда он сидел в кабинете, занимаясь бюрократической канителью. Ее он ненавидел, наверное, пуще даже уголовников, с которыми боролся. Однако бюрократия – это порядок. Ловец воров отлично понимал этот факт и потому смирялся с неимоверным количеством бумажек, которые накапливались у него. Он, конечно, предпочитал проводить время вне кабинета, работая в поле с остальными сотрудниками угрозыска. Ведь дел у них было не в проворот. Уголовный элемент в Хаджитархане цвел буйным цветом еще с царских времен, и с этим наследством приходилось как-то управляться. А тут еще в город нагрянули мешочники, многие из которых уклонялись от уплаты продналога. Мелочь вроде бы, но и на них надо выделять время и людей. А где их, спрашивается, брать? И все же, ловец воров ждал этого визита. Все те дни, что прошли после происшествия в ржавом сарае, он ждал, когда же к нему придут те люди, о ком говорил Ратимир. Вот они и пришли. Точнее, пришел лишь один человек, в форме командира отряда Чон, лицо перепахано шрамом. Назвался Духовладом. И тут же поведал, что ищет предателя и врага народа, бывшего стража пролетарской революции Ратимира. Даже фамилию его назвал, Телешев, хотя тот от нее, конечно, отказался, как и от своего дворянства. И если вам, товарищ, известно о его местонахождении, я прошу вас немедленно его сообщить, закончил Духовлад. Вы думаете, товарищ Духовлад, что враг народа Ратимир, который нам уже не товарищ, явится сюда? Ловец воров поднялся на ноги с трудом. Проклятая нога снова давала о себе знать. Боль взрывалась в колене, отдаваясь в бедро. Он наперся на трость. Сделал пару тяжелых шагов. Народное государство велико. Вряд ли Ратимир станет бежать именно сюда. в тот город, где его знает каждая крыса. Он и сам не заметил, как прославился здесь. Я звал его в угрозыск, и не считаю нужным этого скрывать. Быть может, он и показал себя врагом народа, но сотрудником был хорошим. Не стоит быть таким недальновидным, заметил Духовлад. Ратимир очень опасен, и может заметать следы за собой. Он пользуется мандатом, подписанным начальником стражей пролетарской революции, но все его полномочия аннулированы. Когда перестанут помогать бумаги, он начнет убивать. Уж можете мне поверить, Ратимир, как раненый волк, рвет всех, кто попадется ему на пути. Ловец воров рассмеялся. Он глядел на вытянувшееся лицо Духовлада, и смех начал душить его еще сильнее. Он наперся левой рукой о стол, затем приложил ее к груди. Закашлялся, потому что больше смеяться сил уже не было. И в чем причина этого вашего смеха? Поинтересовался у него Духовлад. Вот уж кого-кого, а волков я не боюсь нисколько. Ногу мне как раз с один и разорвал. Один гад, большой человек среди уголовного элемента, держал на цепи волков у себя. Я тогда еще простым стражником был, при царском режиме. Ворвались мы к той сволочи, он на нас волков испустил. Так один вцепился мне в ногу, зубищами колено разгрыз в момент. Я его шашкой пластал тогда, помню, до тех пор, пока сознание не лишился. С тех пор вот хромаю, а волков не боюсь. Вот только Ратимир совсем из других волков будет, заметил Духовлад. Тех волков я тоже не боюсь, заверил его ловец воров. Глава вторая. До Баткуби мы добрались без приключений. Сихое море, конечно, слегка штормило, но крепкое суденышко контрабандистов легко выдерживало удары волн. Оно вообще было непритязательным, хоть и довольно ржавым. Озадачиваться покраской кораблика, чтобы он так сильно не ржавел, никто из экипажа не собирался. Вежливость на борту безымянного суденышка тоже была не в чести. Хотя меня и знали по имени и в лицо, свои имена, пускай даже вымышленные, никто мне называть не спешил. Но и я не стремился знакомиться с экипажем. Ведь знал, что в Баткубе стараниями ловца воров они тут же попадут за решетку. И мне на это было абсолютно наплевать. Главное, это попасть в Красный город, а уж что станется с теми, кто меня туда отвез, какая, в сущности, разница. Прибыли мы на такой же закрытый причал, как и тот, с которого отправились в короткое плавание к Баткубе. И едва контрабандисты кинули сходни, как по ним тут же спустились местные стражи. Всех повязали в считанные секунды. Матросы и их капитан даже не успели ножей достать. Все дружно поднялись наверх, в бетонный сарай. Там нас ждали двое стражей рангом повыше. Старший из них кивнул в мою сторону. Меня сразу отпустили. И даже револьвер вернули. Товарищ Ратимир, приветствовал меня старший страж. Он протянул мне руку, и я крепко пожал ее. Осмол, начальник стражей пролетарской революции в Баткубе. Рад познакомиться. Мы тут задержимся ненадолго. Надо бы узнать, кому именно предназначалось оружие, которое везли эти ребята. А потом, скорее всего, поедем по указанному адресу. Вы составите нам компанию. Если честно, людей не хватает просто жуть как. Всюду людей стражи не хватает, ответил я. Но, конечно, в помощи я не откажу. Вы же введите меня в курс местных дел. Ребята, кивнул своим людям Осмол, займитесь морячками. А мы с товарищем Ратимиром вас в авто подождем. Идемте, это уже мне. Мы вышли из бетонного сарая. Рядом с ним стоял автомобиль с открытым верхом. За рулем скучал водитель в черной кепке с башенной короной стражи. Рядом с его сиденьем стоял длинный дробовик весьма внушительного вида. Такими вооружались бойцы воздушной пехоты и простые матросы с небесных кораблей на случай эфемерного абордажа. Следом за авто приткнулся грузовик с закрытым тентом кузовом. Скорее всего, в нем приехали остальные стражи. «Не люблю я смотреть, как мои ребята задержанных обрабатывают», — объяснил мне Осмол. «Может, и чистоплюйство, но такой уж я человек. Неприятно мне это. Даже на избитых смотреть не могу. На трупы, пожалуйста», — насмотрелся их еще в окопах прошлой войны. «А вот с разбитых морд воротит меня». Мы уселись на заднем сиденье автомобиля, водитель его вроде бы дремал, надвинув на глаза кепку. Однако левая рука его лежала на рулевом колесе, правая же лежала рядом с прикладом дробовика. «Так что насчет ситуации в городе?» – спросил я. Ловец воров меня немного просветил, но хотел бы получить информацию из первых рук. «Плохо все», – ответил мне напрямик Осмол. Народная власть едва держится. У нас тут целых 25 уполномоченных, кто из местных народников, кто из столицы приехал. Но даже их не хватает. В национальном конвенте окопались мусаватисты и дошнаки. Кацуол постоянно мутит воду. Союзники привели сюда флот и высадили экспедиционный корпус. Теперь их воздушные пехотинцы и солдаты шастают по городу. Девок хватают на улицах и тащат на кладбище. Его теперь иначе, как Кацуолским парком, не зовут. А девкам куда после этого, только в петлю. Семье они порченные уже не нужны. Вот и снимаем за ночь по 5-6 деревьев. На город Бейлики Сталыша прут. На берегу Сихой моря наша конница рубится с княжескими нукерами и цириками. Но кацуолцы не спешат посылать свой корпус туда. Их интересует только наша нефть. Танкеры присосались едва ли не прямо к скважинам. Нефть качают, можно сказать, сразу им в трюмы. И платить за нее кацуол не собирается. Мы ведь союзники в войне против общего врага. Грабит нас, проще говоря, да еще и воду мутят в городе. Такие вот дела, если вкратце. Я только головой качал. Неужели все настолько худо складывается тут для народного государства? Ведь сумели же остановить блицкриг в Приеворье и Полесье. Сейчас там, если судить по сводкам, идут затяжные бои, но линия фронта почти не движется. Зато здесь, на юге, мы терпим поражение за поражением. Остановили Бейликов и князя Махсаджана под Диштом и Угренчем. Зато враг теперь приближается к Баткубе и Хаджитархану. А без нефти из Баткуби нам будет ой как тяжело. Да еще и союзники грабят натуральным образом. Неужели обо всем этом не знают в столице? Таким вопросом я задавался уже не в первый раз. Народная власть трещит на юге по всем швам, а никто наверху даже внимания на это не обращает. Все силы и средства брошены на войну с одним только блицкригом, будто у нас других врагов, кроме него, нет. У нас тут вчера стычка вроде была на базаре. Дошнаки и мусаватисты снова чего-то не поделили. 4 человека убиты. Сегодня вот их хоронят. На кладбище собрались боевики от обеих партий. Возможно, оружие предназначалось для кого-то из них. Очень уж вовремя его привезли в город. Сейчас на кладбище не стреляют, наверное, только потому, что следом за гробами идут все чоновцы Баткуби, способные держать оружие. И один из уполномоченных, товарищ Симран, он сам из баткубинцев, уважаемый тут человек. Если кто и сможет остановить резню, так это он. Вот только я в этом сильно сомневаюсь. Я почти уверен, бойня на кладбище начнется с минуты на минуту, если уже не началась. Не надо так трагически преувеличивать, товарищ Асмол, неожиданно произнес наш водитель. Он не менял позы. Все так же вроде бы дремал, надвинув кепку с башенной короной на глаза. Выстрелы с кладбища будут хорошо слышны здесь. Дошнаки ведь предпочитают имперские пистолеты, а те бухают не тише гаубиц. Раз мы ничего не слышим, значит, на кладбище пока заваруха не началась. Это товарищ Санцислав, пояснил мне Асмол, кивая на водителя. Он тоже из уполномоченных, но в конвенте сидеть не любит. Я начинал с пропаганды на улицах Баткуби, не меняя позы, заявил Санцислав, и мне тут куда уютнее, чем в душном зале конвента. Стражи, наконец, выволокли из бетонного сарая контрабандистов. Поработали с ними, сразу видно, на славу. Лица моряков превратились в сплошной кровоподтек, да и на рваных тельняшках темнели весьма характерные пятна. Один из стражей ловко заскочил на подножку автомобиля, склонившись к Асмолу, быстро произнес пару коротких фраз, а после этого отправился догонять товарищей, тащивших контрабандистов к грузовику. «И куда поедем?» Тут же поинтересовался Санцислав. «Кахри», — сказал ему Асмол. «Именно ему предназначалось это оружие». «Значит, Ахри снова взялся за старые», — Санцислав поправил кепку. «Принялся заводить авто. Вот же лживый сукин сын. Я ведь обещал не трогать его за старые, если он перестанет оружием торговать. Патронами еще ладно, надо же ему на что-то жить. Но оружием он обещал мне, не-не. С чего это ты так хорошо относишься к этому, Ахри? А, товарищ Санцислав, я у него оружие покупал еще при царском режиме», — честно ответил тот, — «и он меня ни разу не выдал, да и давал его в кредит под иксы. Знал, что я его никогда не обману. А он тебя, выходит, провел. Воспользовался этим твоим хорошим к нему отношением. Бывает, что и я обманываюсь в людях», — развел руками Санцислав, а после крепко взялся за рулевое колесо и дернул рычаг коробки передач. Автомобиль наш подпрыгнул так, будто хотел улететь. Затем затрясся, будто припадочный. У меня от неожиданности даже зубы защелкали. Я едва себе язык не прикусил. Но тут Санцислав надавил на педаль газа и авто медленно покатил по улицам. Трястись он стал при этом намного меньше. Двигатель грохотал так, что разговаривать было совершенно невозможно. Путь наш вел прочь из порта. Мы не особенно быстро катили по его кривым улочкам, распугивая людей и собак. Сразу понятно, что автомобиль в этой части Баткубе – очень большая редкость. Его провожали взглядами, а мальчишки долго бежали следом, крича что-то непонятное. Остановились мы у капитального трехэтажного дома. Весь первый этаж его занимала лавка, явно знававшая лучшие дни. Когда-то стеклянные витрины сейчас были забиты фанерой, правда, красиво расписанной. На потемневших листах ее красовались мужчины с роскошными усами и белозубыми улыбками. Над головами их висели нарисованные колбасы и сосиски, а в руках они держали кувшины с вином. Внутри царило заметное запустение. Еще чувствовался запах прежних продуктов, что обильно устилали длинные полки и были подвешены к потолку на крюках. Однако полки уже были почти пусты, а голые крючья зловеще свисали сверху. Хозяином лавки был пожилой человек с грустным лицом. На нем была написана покорность судьбе. Он ничуть не удивился нашему появлению, как будто заранее знал, ни оружия, ни патронов ему уже не видать. «Ахри!» — покачал головой Санцислав. «Ахри, неужели я так ошибся в тебе, старик?» На приветствие он времени тратить не стал. «Ты ведь обещал мне, что перестанешь торговать оружием. Только патроны, клялся ты мне. Оружие ты больше в руки не возьмешь. Ты поверишь мне, Санцислав?» — ответил ему старик, — если я скажу, что оружие было только для меня, ну, и еще немного родственникам. Мне везли всего 3 винтовки и 5 пистолетов. Стал бы я рисковать и рушить твое доверие из-за такого малого куша. Загрузи я эти ящики патронами, получил бы втрое больше. Там действительно было так мало оружия, — удивился Санцислав, обернувшись к Асмолу. — Именно столько, сколько говорит Ахри, — кивнул тот. — Но ты все равно нарушил слово, который дал мне, Ахри. Ты обещал не возить в Баткубе оружие и торговать только патронами. Почему ты ничего не сказал мне про эти винтовки и пистолеты? Ты забрал бы их, — ответил торговец. — А мои родственники очень просили хоть немного оружия. Скоро придут бейлики и нукеры князей Великой Степи. Они будут грабить, убивать, насиловать. Мы должны хоть как-то защитить себя. Я не могу отказать родственникам, ты же понимаешь меня, Санцислав. На фронте каждая винтовка на вес золота, патронов не хватает, а в Баткубе каждый первый при пистолете, палят без разбора, и на фронт никто не спешит. Всем бы только тут стрелять друг в друга из ненависти, а не в бейликов и не в княжеских нукеров с цириками. Я всего лишь торговец, — пожал плечами Ахри. — Я знаю, что нарушил клятву, и ты можешь забрать мою жизнь, Санцислав, но, быть может, ты не сделаешь этого, если я тебе кое-что расскажу. — И что же ты расскажешь? — Например, я могу рассказать, кого именно хоронит сегодня. — Почему же это так важно, Ахри? — Ты очень удивишься, Санцислав, когда услышишь их имена. Товарищ Симран едва ли не впервые за свою жизнь не знал, что ему говорить. Да и что делать, понимал ничуть не лучше. Он шагал рядом с арбой, запряженной ослом, на которой лежал закрытый гроб. Рядом катили по каменистой кладбищенской земле еще 3 таких арбы с гробами. Но их отделяли друг от друга вооруженные люди. Дашнаки и мусаватисты обрядились по такому случаю в национальные костюмы. Хотя они с каждым днем набирали популярность все сильнее. Теперь уже каждый второй дашнак ходил в платке, повязанном особым образом, распашных жилетках на меху и бурках. А мусаватисты обрядились в длиннополые суконные кафтаны. Правда, лидеры их предпочитали континентальные костюмы. Ведь большая часть их была выходцами из прежней нефтяной элиты, и они стремились дистанцироваться от простонародья. Вот только лидеров сейчас на кладбище не было. Они предпочитали не появляться там, где могла начаться серьезная стрельба. Слишком дорожили своими жизнями. Они предпочитали проводить время в душном зале, где заседал национальный конвент в Баткубе. Ну или в особняке, который занимал коцуолдский консул, прибывший вместе с эскадрой союзников. На кладбище же не в национальных костюмах были только сам Симран да еще бойцы отряда Чон, плотным кольцом окружившие гробы. «Возьмите револьвер, как можно тише, так что его услышал только Симран», — произнес командир Чоновцев Беловолк. Он протянул ему оружие из-под полы своего длинного кожаного плаща. «Не надо», — отверг его предложение Симран. «Я не умею пользоваться им. И если начнется стрельба, то лягу в землю рядом с теми, кого сейчас собираются с такой помпой похоронить». Беловолк только плечами пожал. Он слишком привык к оружию, еще с первой войны, а потому без него чувствовал себя почти голым. И откровенно не понимал интеллигентов, вроде того же Симрана, которые отказывались учиться обращаться с револьвером и винтовкой. Ведь в нынешнее тяжелое для народного государства время каждый должен быть готов встать на его защиту. Но Симран всякий раз отвечал, что сможет защитить родину другим способом. Вот только Беловолк не мог в толк взять, каким же именно. «Хватит!» Неожиданно раздался голос с сильным местным акцентом. «Стойте! Почему в одной земле должны лежать дашныки и мусаватисты? А кто это говорит?» Заозирался Симран. «Выйди, если ты честный человек, и тебе есть что сказать. Не прячься от людских глаз. Пускай все видят тебя, каков ты есть». «И вот что удивительно», — говорил уполномоченный вроде и не очень громко, но услышали его все. Хотя вокруг гробов собрались десятки голдящих людей. Но все как-то разом примолкли, стоило только заговорить Симрану. «А что мне прятаться?» — крикнул его оппонент. Он поднялся во весь рост и вышел из-за надгробия, за которым укрывался. В руке он держал угловатый пистолет имперского производства. Такие особенно любили дашныки. «Вот он я, глядите, сколько хотите». «Это ты, Мгер», — кивнул Симран. «Ты ведь дрался когда-то за свободу своего народа против царских стражников. А теперь сидишь за надгробием и целишься в меня из своего пистолета. Ты верно сказал, Симран. Я дрался за свободу, а что получил? Конвенты и комитеты. Это не свобода, Симран. Это новая кабала для моего народа. Ты всегда был анархистом, Мгер», — покачал головой Симран. «Но так ли нужно для достижения свободы, чтобы на этом кладбище, где пролилось столько слез, теперь лилась бы кровь, чтобы пули дырявили надгробия наших предков?» Толпа вокруг зароптала сильнее. Многие бурчали нечто одобрительное. «А ты скажи это еще и мусаватистам, что сидят на той стороне». Мгер махнул рукой с пистолетом, указывая через дорогу на надгробие противоположной стороны кладбища. Баткубе, город, разделенный не только по имущественному, но и по религиозному принципу. Ярче всего это проявлялось именно здесь. Большое кладбище в Баткубе разделялось на две почти равных части соленой дорогой, по которой покойников везли до перекрестка. С правой стороны хоронили представителей одной господствующей здесь религии, которой придерживались мусаватисты. С левой же, другой, той, которую исповедовали дашныки. Вот и сейчас они укрывались за надгробиями, придерживаясь того же принципа. «Они слышали меня не хуже твоего. Так пусть хоть один покажется», — насмешливо выпалил Мгер. «Они сидят там, нацелили на нас пистолеты и ружья. Стреляйте в меня, сволочи!» — заорал он с жутким надрывом, распахнув бурку и жилетку одним движением. «Прекрати провокации», — попытался оборвать его Симран. Но было поздно. На другой стороне кладбища у кого-то не выдержали нервы. Он выстрелил в Мгера. Раз, потом другой, и третий. Но пули лишь выбили белую крошку из надгробия не слишком близко к нему. Мгер отреагировал молниеносно. Он вскинул руку с пистолетом и разрядил в сторону стрелявшего почти весь магазин. Эти выстрелы послужили сигналом. С обеих сторон кладбища засевшие там люди принялись палить друг по другу. Били густо, расстреливая патроны пачками. Люди, следовавшие за арбами с гробами, бросились к своим сторонам кладбища, часто стреляя через плечо. И вот уже на кладбище начался самый настоящий бой. Палили без передышки винтовки и пистолеты. Рявкали, кашляли, плевались друг в друга свинцом. Орали запряженные в арбы ослы. Пули разбивали надгробия, взбивали фонтанчики грязи. Первые тела начали вываливаться из укрытий. Отползали подальше раненые. А посреди всего этого светопреставления оказались чоновцы и товарищ Симран. Если бы Беловолк вовремя не схватил его на пиджак, силой затолкав почти под арбу, где тот был хоть как-то защищен от пуль, лежать бы уполномоченному хладным трупом. Так же как кое-кому из чоновцев. Не все из них успели укрыться за арбами. Да и попали они под перекрестный огонь. Шальные пули разили их без разбора, а укрытия чоновцам не нашлось. Пуля пробила левую руку Беловолка, по рукаву кожаной куртки полилась кровь, но он словно не обращал на это внимания. Он должен защищать товарища Симрана, любой ценой. Сейчас хоть весь отряд Беловолка может погибнуть, но товарищ Симран должен остаться в живых. Когда в жуткую какофонию выстрелов и визга пуль влился грохот автомобильного двигателя, этого поначалу никто и не заметил. Однако водитель бесстрашно гнал его по соленой дороге с противоположной стороны. Двигатель ревел на предельных оборотах, а иногда чихал так громко, что заглушал стрельбу. Беловолк высунулся, чтобы проверить, кто же это мог приехать на кладбище, превратившееся в одночасье в поля боя. Авто он узнал сразу. Пускай на нем и не было эмблемы стражи пролетарской революции, однако командир отряда Чон знал его как облупленного. Знал он и водителя этого авто. Тот лихо остановился у первой арбы с гробом, разбрызгав шинами грязь соленой дороги. Брызги попали на лицо и одежду Беловолка, но командир Чоновцев не обратил на это внимания. Сейчас все мысли его занимал только автомобиль. Из него выскочил высокий человек в кожанке и фуражке. Он обеими руками сжимал устрашающего вида дробовик. Грянул первый выстрел, заглушивший все остальные на кладбище. Как будто из гаубицы выпалили. За ним почти сразу второй. «Прекратите пальбу!» – закричал товарищ Санцислав. «Прекратите немедленно!» И он в третий раз выстрелил в воздух из своего известного всему Баткубе дробовика. Когда-то его боялись царские стражники и даже кавалеристы из летучих отрядов, охотившихся за революционерами. Одного выстрела этого страшного оружия, заряженного сечкой, кусками рубленого металла, хватало, чтобы отправил человека на тот свет. И уходил он туда в страшных муках. Те же, кому посчастливилось пережить встречу с Санциславом и его дробовиком, оставались калеками на всю оставшуюся жизнь. Не боясь шальных пуль, Санцислав вышел на середину соленой дороги и крикнул, обращаясь сразу к обеим сторонам: «Эй, а кто знает тех, кого хоронит? Кто видел их в лицо? Кто знает их имена? Я знаю, что в двух гробах лежат дошнаки», — крикнул, в этот раз не высовываясь из укрытия, «Мгер. А как их звали?» Мгер ничего не ответил. «А как звали мусаватистов?» — продолжал спрашивать Санцислав, обращаясь теперь к другой стороне. «Хоть одно имя назовите». Но и оттуда никто голоса не подал. «А я скажу вам, почему никто не знал этих людей». Санцислав повернулся к ближайшей арбе и без зазрения совести пнул ее ногой. С обеих сторон кладбища раздался дружный вздох возмущения, но он тут же сменился удивленными криками, потому что из гроба на соленую дорогу посыпались камни. В гробу не было никакого тела. Один за другим Санцислав перевернул все четыре гроба. Во всех обнаружились только камни. Они с гулким стуком падали в грязь соленой дороги. Тогда уполномоченный наклонился, взял пригоршню камней и поднял над головой. «Вот за что вы дрались сейчас!» — крикнул он. «Вам подсунули камни вместо покойников, а вы и рады стрелять друг в друга!» Из-под арбы выбрался Симран. Помог встать на ноги Беловолку. Тот сильно побледнел от потери крови. Держался на ногах он с трудом. «Расходитесь по домам!» — произнес своим отлично поставленным голосом Симран. Ему не было нужно кричать, чтобы его услышали все. «Вас с обманом заставили лить кровь. А подумайте, кому это на руку?» Он обернулся к Санциславу. «Помоги мне усадить в авто товарища Беловолка», — сказал он. «Видишь, он едва на ногах держится». Командир отряда Чон попытался было возражать, но он слишком сильно ослабел для этого. Его усадили на заднее сиденье автомобиля рядом с незнакомым человеком в кожаной куртке. Симран же пристроился на переднем рядом со снова севшим за руль Санциславом. Асмол же остался командовать чоновцами. Автомобиль несколько раз оглушительно чихнул двигателем, но все-таки завелся. Санцислав дернул ручку коробки передач, и они покатили по соленой дороге мимо перевернутых гробов, мимо трупов ослов, сраженных шальными пулями. Те лежали в грязи, уставившись в небо налитыми ужасом глазами. Мимо возвращающихся по домам людей, тех самых, кто всего несколько минут назад азартно палил друг в друга, укрываясь среди старинных не раз продырявленных пулями надгробий большого кладбища Баткубе. Глава 3. Рядом со мной усадили товарища Беловолка. Как выяснилось немного позже, он был командиром баткубинского отряда Чон, едва ли не последних верных народному государству войск в городе. Я прямо на ходу наскоро перемотал ему раненую руку бинтами из запасов, хранившихся в автомобиле стражей. Бинтовал поверх кожаной куртки, лишь бы кровь остановить. Беловолк ее потерял много. Он то и дело уплывал куда-то, так и норовил навалиться на меня всем весом. Из него как будто разом весь воздух выпустили. «Сейчас завезем его в больницу», — бросил через плечо Санцислав. «Придется круг по городу дать». «Как Беловолк?» выдержит дорогу, если я еще немного надам скорости.